Заинтересованность, прочитываемая на лицах публики, разжигала его. Нет ничего отродней, чем видеть бронзовые тела обнаженных до пояса экскурсантов, пробивающихся по живописным горным дорогам или по берегу моря под палящими лучами южного солнца. Нет ничего радостнее, чем видеть целые поленницы коричневых тел, расположенных по морскому пляжу в часы купаний. Как червяки-гробовики белеют между ними, не подвергшись загару тела новичков. И как бы для усиления эффекта действия южного солнца присоединяется в Крыму и на Черноморском побережье действие моря. Море, освежающее тропическую жару южного климата. Море, представляющее собой зрелище, исключительное по красоте. Море, дающее такое наслаждение при купании. Соленая вода, так укрепляющая нервы и оказывающая влияние на кровеносную систему, это море тянет к себе экскурсантов, тянет больных, привлекает отдыхающих. Солнце и море — вот сочетание одинаково прекрасное и одинаково полезное. Задача всех органов — как государственных, так и общественных, всячески поддерживать тягу к солнцу и морю и всячески облегчать трудящимся возможность восстановить и укрепить свою работоспособность этими целительными силами природы. Плох тот профсоюз, который не поможет в этом своим членам. Плох и государственный орган трудящихся, если он не поможет в этом трудящимся. Плох тот житель нашего государства, кто не постарается собственными усилиями и на собственные средства воспользоваться летним сезоном. В это время какая-то женщина в задних рядах зала разразилась приступом кашля, и лектор, пожирафи, вытянув голову, отыскал ее пристальным взглядом, и тут же пронеслось баритоном над головами в ее сторону: «Будьте здоровы!» «Отдохнуть, полечиться», — продолжал он, когда в зале снова стало тихо, — «закалить себя летом, особенно на южном солнце и на берегу моря, очередная задача нынешнего дня. Это должно стать сейчас предметом стремлений всех трудящихся, ибо и солнце, и море действуют разносторонне и энергично, они и закаляют, и лечат». После лекции Марк, присоединившись к потоку отдыхающих, приплыл в просторную столовую. «Товарищ Иванов», — произнесла вслух главная дед-сестра, изучая курортную карточку новенького отдыхающего, — «печень не болит, желудок?» Марк решил не жаловаться. «Нет, здоров», — сказал он. «Тогда, пожалуйста, товарищ Иванов, столик номер 15, вон там, у окна, с видом, можно сказать. Любое место занимайте, только, пожалуйста, вы уж все время там и сидите, чтобы порядок существовал». Обретя свое место за столом, Марк почувствовал себя приятно и расслабленно. На столике, покрытом белоснежной скатертью, стояла на ножке вазочка с хлебом и рядом под ней другая маленькая вазочка с салфетками. Подъехала к столику трехэтажная тележка с горячей пищей, и толкавшая ее официантка, невысокая загорелая девочка с длинной черной косой, улыбаясь, поставила перед Марком тарелку с супом. «Тут уже кто-нибудь сидит?» — спросила она, кивнув на пустые пока места. Марк пожал плечами. «Ну ничего, сейчас сядут», — сама себе произнесла она и поставила на стол еще 3 тарелки с супом. Наклонившись, Марк вдохнул поднимавшийся над тарелкой аромат. Куриный суп с вермишелью, не глядя, вспомнил он такой мягкий и нежный запах. Взял в руку ложку из нержавейки, блестящую с выдавленной на ручке башни Кремля, чуть помедлил, настраивая себя —